Семенников, книгоиздательская деятельность Новикова и типографической компании. Петроград, ГИС, 1921. В указателе 944 названия. Для своего времени это грандиозная цифра. Самой светлой памяти заслуживает этот талантливый труженик у всех людей, любящих русскую литературу и русскую книгу. Владимир Ильич Ленин в 1918 году, заботясь о монументальной пропаганде, предложил поставить памятники русским просветителям, писателям, ученым, революционерам. Из числа просветителей XVIII века им были названы Радищев и Новиков. О всех и за вся. Маленькая, на вид невзрачная книжечка, издание 1787 года. Книжечка состоит из двух частей. Первая заглавлена «Открытие нового издания души и сердца пользующего», «О всех и за вся» и «О всем ко всем» или «Российский патриот и патриотизм». Вторая часть представляет из себя первый номер журнала. На заглавном листе его напечатано «В 1786 год новый». Новое издание «Не все и не ничего». Лист первый. В первое число января в Санкт-Петербурге. Открытие нового издания «Души и сердца пользующего», «О всех и за вся» и «О всем ко всем» или «Российский патриот и патриотизм». 40 страниц. Без года и места печати. Первая часть является своего рода издательским проспектом, описывающим примерно 40 различных предположенных к выпуску изданий, немногие из которых в то время уже вышли в свет. В частности, вышел в свет и первый номер журнала «Не все и не ничего», который прилагался к проспекту. Проспект предлагал все эти издания от имени некоего общества, цели и задачи которого явствовали из его названия – всенародно вольно к благоденствованию составляющейся общества. Все перечисленные в проспекте издания были политико-просветительного характера. История этой примечательной книжечки более чем любопытна. Первым обратившим на книжечку внимание еще в дни появления ее в свет был митрополит Петербургской и Новгородской Гавриил. Его Высокопреосвященство отнюдь не вникал в содержание книги, но фраза, помещенная на заглавном листе «О всех и за вся», навела его на размышления. Как известно, эти слова входят в церковную службу. Митрополит немедленно послал запрос полицмейстеру, нет ли в оном издании какого-либо кощунства. Его, собственно, беспокоила только эта сторона дела. Полицмейстер снесся с управой благочиния и установил, что книга напечатана в типографии Овчинниковой без какого-либо цензурного просмотра и разрешения. Таким образом, слова, выставленные издателем на заглавном листе проспекта, оказались для него роковыми. Закипело следствие, которое установило, что автором и издателем книги, равно как и организатором общества, насчитывавшего свыше 40 членов, является отставной поручик Федор Кречетов. Когда познакомились поближе с его находившимся еще в рукописи с сочинениями, а также с некоторыми мыслями, которые он, не стесняясь, говорил вслух, пришли в ужас, оказалось, что под самым носом полиции на Невской перспективе в доме 153 проживает человек, задумавший потрясти действующие законы Российской империи. Человек этот видел спасение государства в уничтожении самодержавия, в установлении конституционного правления. Он требовал уничтожения крепостного права, просвещения для народа, ограждения его от произвола казнокрадов и взяточников. Кречетов был немедленно арестован и припровожден куда следует. Его сочинения изъяты, а зловредные проспекты журнал беспощадно истреблены.